Глава 38. Полицейский врач направил Клэр к психиатру Баннерману, молодому, слегка располневшему, со скверной кожей малобывающего на воздухе человека. Он долго проверяет ее рефлексы и светит ей в глаза. К своему удивлению и стыду Клэр начинает дрожать. «Страдаете вы от какого-нибудь физического стресса или травмы?» — спрашивает доктор Баннерман и вновь светит ей в глаза маленьким фонариком. «Я уже вам рассказывала. Я принимала участие в секретной работе». «Ничего наподобие автомобильной аварии или попытки грабителя-наркомана задушить вас?» «Ничего», — отвечает Клэр, стуча зубами. «Страдали от травматического стресса ранее?» «Никогда». «Какие-то нервозные состояния, эпилепсия, приступы гипогликемии, психотические эпизоды». «Однажды убила врача». Фонарик гаснет. «Шутка», — добавляет Клэр. Баннерман не улыбается. «Были мысли о членовредительстве или самоубийстве?» Клэр смотрит на свои руки. «В последнее время нет». «Принимали какие-нибудь психотропные препараты или отпускаемые без рецепта лекарства в течение последнего года?» «Изредка немного экстази». Психиатр делает пометку в блокноте. «Послушайте», — говорит Клэр, — «кто-то убил женщину по имени Стелла Воглер. Меня хитростью заманили к женщине-психиатру. Она подвергла меня целой серии тестов. Очевидно, я не сняла с себя подозрений, так как она снова хитростью заставила меня дать целую кучу подписок, чтобы меня могли снимать на пленку и использовать эти пленки как улики. Заставили уйти из своей квартиры, снимали днем и ночью». Она умолкает, поняв, что чрезмерно разволновалась. «Какие были тесты?» «Прошу прощения. Вы сказали, что она подвергла вас тестам. Каким?» Клэр старается припомнить. «Мы просто разговаривали, главным образом, о моих родителях и моей работе». «Шкала памяти Вешлера», «Миннесотская анкета для характеристики личности», «Тесты Бентона», «Электроэнцефалограмма». «Она предлагала гипноз, я отказалась». Психиатр делает еще пометку. «Вы мне верите?» — спрашивает Клэр. «Конечно», — отвечает доктор. «Правда?» — она удивлена. «Слава богу. Знаете, мне самой это показалось странным». Записывая, Баннерман говорит: «Один мой пациент считал, что у него в желудке растет дерево. Он думал, что проглотил сердцевину яблока, и семечки проросли. Страдал от мучительных желудочных колик. Когда мы дали ему более утоляющее, он забыл о дереве. Убедил себя в том, что оно погибло и было извергнуто». «Но он остался сумасшедшим», — произносит Клэр, не понимая, к чему клонит психиатр. «Сумасшедшим?» Баннерман кладет ручку в нагрудный карман. «Клэр, мы все живем в своей реальности». Наподобие его взгляд падает на компьютер, компьютерной сети. У включенных в нее компьютеров разное программное обеспечение. Иногда возникают мелкие накладки, если угодно, проблемы совместимости. Таким компьютерам требуется техническая поддержка. Понимаете, о чем я? «Не совсем», — отвечает Клэр. Он смотрит на часы. «Я скажу так. В вашем организме есть небольшие химические дисбалансы. Их нужно прищемить. После этого будете совершенно здоровы». «Что значит прищемить?» «Клэр, я помещу вас на несколько дней в больницу. Там для вас будет создан наилучший режим. Иногда требуется какое-то время, чтобы избавиться от этих расстройств».